Глава вторая. Его приглашали в Кремль на государственное празднество, инаугурации, торжественное выступление президента. И это после долгой опалы, когда он, певец Красной страны, отверг власть, погубившую государство. Он стал непримиримым оппозиционером, оставил писание романов и в хлестких беспощадных статьях клеймил отступников, совершивших четвертование Родины. Его исключили из числа именитых персон, подвергли гонениям, предали анафеме его книги, назвали личностью, которой не подают руки. Его утонченно и искусно убивали, объявив бездарью, окружив его имя глухим молчанием. Однако в Кремле менялись хозяева. В их лицах, изуродованных взрывом, начинали проступать черты исконной власти, призванной управлять континентом России. Новый президент, балансируя среди враждующих групп на руинах разгромленной страны, стал строить новое государство. Кольчугин приветствовал это строительство, содействовал ему своими статьями, пророчил соединение разъятых пространств, союз разрозненных народов, постепенно вернул себе репутацию певца государства. Недавние кумиры, желавшие ему смерти, были отодвинуты, и на освободившиеся места возвращали опальных. В роковом 93-м, когда стреляли танки в Москве и горел Дом Советов, Кольчугин бежал в леса, спасаясь от ареста. Он был баррикадник, соратник восставших вождей, и пока их отлавливали и свозили в тюрьму, Кольчугин жил у друга среди осенних лесов. Они горевали, пили злую водку, пели русские горючие песни, ожидая, когда в избу постучат каратели. Казалось, это было недавно. Теперь же Кольчугин ехал в Кремль как гость президента. Шофер предъявлял пропуск постовым, те отдавали честь. Кольчугин надеялся среди звона бокалов картинных на показ объятий и поцелуев услышать речь президента. Найти в этой речи ответ, что станет с восставшими городами Донбасса, забьют ли их до смерти на глазах онемевшей России, зачем телевидение пытает народ, показывая, как калечат и пытают русских, ставят на колени среди площадей. И когда настанет конец этой пытке, русские танки ворвутся на Крещатик, и обугленные города Донбасса избегнут смерти. За этим ехал в Кремль Кольчугин, испытывая ноющую боль, словно в груди двигался крохотный осколок, медленно подбираясь к сердцу. Он приехал в Кремль раньше, до сбора гостей, тяжело поднимался вверх от Кутафьей башни, неуверенно, слепо ставил ноги на брусчатку, черную, как чугунные отливки. Среди дворцов и соборов были поставлены белые островерхие шатры, дымились жаровни, сверкало стекло, расхаживали служители в белых сюртуках и перчатках. Но доступ к шатрам был еще перекрыт, и Кольчугин, минуя табор, вышел на Ивановскую площадь. Чешуйчатую, как солнечная застывшая рябь, ее обступали белоснежные соборы, похожие на ледяные громады. Казалось, купола в серебре и в золоте чуть колышутся, как воздушные шары, готовые взмыть в синеву. Всякий раз с малолетства, глядя на Кремль, Кольчугин чувствовал, как у него замирает дыхание. Не от восторга, не от благоговения, от ощущения чего-то незыблемого, исконного, как аксиома о параллельных прямых, которые не пересекаются в бесконечности. Кремль не подлежал переменам, находился в глубине всех явлений, обладал неподвижностью ядра, вокруг которого на разных скоростях и расстояниях вращается множество событий. Люди, исторические времена, цари и вожди, и он сам влетел в сверкание куполов, чтобы промелькнуть в их волшебном сиянии и исчезнуть. Он стоял на брусчатке перед Белым Архангельским собором, наслаждаясь одиночеством. Старался точнее выразить свои ощущения. Возник образ молока в кувшине, сберегающем свою прохладу и белизну среди раскаленного пекла. Увидел, как через площадь приближается человек, маленький, в черном костюме, прихрамывая, скосив к плечу продолговатую голову. Макушку прикрывала темная кипа. Кольчугин узнал раввина Корулевича, с которым встречался иногда на приемах и в общественных собраниях. Корулевич приблизился, затоптался на месте большими башмаками, поднимая глаза к золотым куполам. Что я вам скажу? Здесь, в Кремле, я чувствую себя русским. Вы мне ответьте, разве я, еврей, не могу чувствовать себя русским? Наверное, в Кремле каждый чувствует себя русским. Кольчугин глядел на коричневое, болезненное лицо раввина, на котором бегали измученные глаза. «Нет, вы мне скажите, почему я плачу, когда вижу по телевизору, как в Донбассе убивают русских? Разве мало было еврейского холокоста, чтобы теперь устраивать холокост русских?» «Украинские олигархи, насколько мне известно, в своем большинстве евреи. Они объединились с бандеровцами, и их руками убивают русских Донбасса». «Это не евреи. Не думайте так говорить. Они не помнят, что в Киеве есть Бабий Яр. Они делают все, чтобы снова в мире убивали евреев и в Киеве, и в Берлине, и в Каире. Русские – те, кто погасил печи Освенцима, и евреи благодарны русским. А те, кто убивает русских в Донбассе – не евреи и никогда ими не были. Может быть, они ходят в синагогу, но они не евреи». Королевич озирался на соборы, на их белоснежную красоту, словно хотел убедить их в искренности своего страдания. Золотые купола сияли над маленькой бархатной кипой и, казалось, внимали ему. «Нет, вы мне скажите другое. Разве наш президент не русский? Разве он не плачет, когда видит, как в Донбассе убивают людей? Разве у него железное сердце? Почему я, простой раввин, хочу увидеть русских солдат на улицах Донецка? Почему он не хочет? Вы мне можете это сказать?» «Не могу», — ответил Кольчугин. «И я не могу». Королевич горестно вздохнул, тоскливо посмотрел на золотые купола и засеменил, зашаркал по брусчатке к белым шатрам, где уже начинали пускать гостей, словно там ожидал услышать слова утешения. На входе в табор стояла рамка металлоискателя. Гости послушно выкладывали на подносики мобильные телефоны, очки, связки ключей. Кругом белели шатры, словно в центре Кремля кочевое племя разбило стойбище. Дымились жаровни, румянились шашлыки, служители в белых колпаках накладывали на тарелки рыбу, парное мясо, бараньи ребра. Под острый нож попадали фиолетовые щупальца осьминога, розовая мякоть лобстера. Официанты разносили шампанское, другие предлагали водку, коньяк, вино. Гости устремлялись к жаровням, жадно и весело расхватывали снедь, глотали напитки, усаживались за столики под матерчатыми зонтиками. Дым, запах мяса, гомон, смех, возбужденные лица депутатов, сенаторов, объятия, поцелуи. Отдельно от столиков под белым балдахином был накрыт стол для президента, премьер-министра, спикеров Совета Федерации и Государственной Думы, патриарха всея Руси. Пространство перед столом пустовало, его оберегали молодые люди в туго застегнутых пиджаках с вьющимися проводками на бритых затылках.